Глава 2. Назад мы ехали в полной тишине. Ичиго был хмур и молчалив. Как ни странно, я была за это благодарна. Во-первых, никто не будет подслушивать. Во-вторых, голова отказывалась соображать. Как-то я вообще не думала ни о чем, кроме ноющей боли в висках. Видимо, сказалось переутомление и все мои приключения вместе с Кадайно. По-хорошему, надо сейчас прыгать не по поместью и близлежащим территориям, а лечь в кровать и... да просто поспать. Но когда у меня хватало ума на такое просто действо? Ответ прост – никогда. Когда мы приехали, небо уже потемнело. В небе зависла луна, вспыхнули серебристым светом звезды. Очаровательно, когда тебя не тошнит. Я спрыгнула на землю и, пошатнувшись, метнулась в кусты. Спазмы, которыми скрутило желудок, просто взывали к тому, что нужно немедленно отдыхать. «Аска!» — Ичиго оттащил меня в сторону после крайне неприятного процесса. Перед глазами все прыгало, голова разрывалась от боли. Колени мерзко подгибались, не желая придавать телу вертикальное положение. «Аска, что с тобой?» Ко мне подлетели Мисаки и Харука. В глазах обеих звенело беспокойство. «Все в порядке», — попыталась произнести я, но вместо этого провалилась в черную вязкую тьму. И пришла в себя уже в своей комнате. Ну, как пришла? Очнулась от забытья, но толком не могла даже пошевелиться. Потолок, казалось, сейчас закружится в безумном танце. Вставать при таком страшно. Хоть умом я прекрасно понимала, что кружится не потолок, а моя голова, легче от этого не становилось. «Да что со мной происходит?» — хрипло прошептала я. Как и ожидалось, слова прозвучали не громче мышиного писка, однако чья-то прохладная рука легла мне на лоб. Я вздрогнула. Или только подумала, что вздрогнула. Чуть переведя взгляд, увидела хмурого Шичиро. Попыталась улыбнуться. «Выгляжу не очень, да?» «Тебя действительно это интересует?» спросил он, не меняя выражения лица. Увиденное его явно не особо радовало. Однако все явно было не так плохо, как можно подумать. «Ты тут дежурил все это время?» спросила я. «И не только я», сказал Шичиро. Только сейчас я заметила, что рядом нет ни стула, ни кресла. Скорее всего, шаман сидел на полу. «Дорогой лекарь, есть ли какие-то диагнозы? Или хотя бы предположение, что со мной может быть? Ерунда какая-то с тобой. Это, конечно, очень помогло. Спасибо, дорогой учитель». Но говорить ничего не стало. Да и сил как-то не особо хватало на болтовню. Поэтому, вздохнув, я попыталась поменять положение. Вышло не сразу, но я справилась даже без помощи Шичиро. Правда, погордиться этим совершенно не успела. «Почему я себя чувствую так, словно на мне неделю прыгали цуми?» — слабо спросила я. «Вот мне тоже это интересно», — сказал Шичиро, неотрывно глядя на меня. «Никаких болезней я не обнаружил. Проклятие к тебе не прицепилось. Рёку никуда не уходит. Наоборот, ее много, очень много». Я нахмурилась, пытаясь понять, куда вляпалась. Могло ли все же остаться что-то из подарочков Кадайно? Если так, то почему я чувствую это только сейчас? До этого была просто уставшей, но после отдыха дома даже почувствовала себя лучше. «Помоги мне сесть, пожалуйста», — попросила я. Шичиро незамедлительно оказался рядом и, подхватив меня под мышки, переместил в сидячее положение. Он даже чуть ухмыльнулся. Совсем как Изуми, когда была маленькой. «Вот и те без имени наградили тебя еще одной сестрой», — не растерялась я. «Может, не надо? Кто ты такой, чтобы спорить с волей небес?» Шичиро закашлялся. «Не, ну а чего он? Родственников должно быть много. Главное, чтобы они не пытались тебя отравить, а все остальное — мелочи. «Кстати, про Изуми», — протянула я. «Пока Ичига общался с Джаргалом, передо мной появился Даун Кэйю. Не самая приятная встреча, скажу тебе. Не мог ли он что-то сделать со мной?» Шичиро явно не понравилось услышанное, потому что мне тут же пришлось детально пересказать все детали встречи. Правда, вот понять, что со мной происходит, он не смог ни на минутку. Даже нарисовал несколько черных канти в воздухе, которые дружно закружили надо мной, проверяя на наличие шаманских штучек. Щелкнув пальцами, Шичиро развеял канти дымом. «Чисто», — сказал он. «Да он попугал, но ничего не делал. Да и, в общем-то, он не дурак. Вряд ли бы попробовал так нахально причинить вред наследнице клана Шингай». «А из вредности?» Шичиро покачал головой. «Нет, с него потом Джаргал спросит. А дядя в гневе очень изобретателен, поэтому и с ним не рискуют связываться. Некоторое время мы еще поговорили и пришли к выводу, что нужно дождаться лекаря, который уже едет. Ичига его вызвал из самого Кисараджу. А еще не помешает подкрепиться. И мне было ни капли не совестно, когда Шичиро, племянник вождя шаманов ночи, мой учитель и один из членов Совета Ночи пошел к Йосико сообщить, что Аска проснулась и ей нужен куриный бульон. Я откинулась на подушку и шумно выдохнула, глядя в окно. Там пели птицы и вовсю светило солнце. Лето в крае гроз — это серьезно. Еще немного и начнем сходить с ума от жары. Я нахмурилась. Это знание из прошлой жизни взрослой Аски или же воспоминание той девочки, которую избрала Плетунья? Наверное, все же второе. Стянув рука в своей рубахе, я посмотрела на запястье, откуда выходит Кумихимо. Теперь здесь свежий шрам. Знакомство с Миру Томинай все же оставило след на моем теле. Впрочем, знакомство со мной от самого Миру Томинай не оставило вообще ничего. Мораль – думайте, с кем встречаетесь. Куриный бульон оказался превосходным. Впрочем, как и все, что делает Йосика. Обидно, что лепешку мне не дали, сообщив, что может быть тяжело желудку. Это моему-то? Ладно, сделаем вид, что мы не обидчивые и стрясем вторую порцию бульона. На этот раз с Шичиро пришел Ичига. Девчонок пока не взяли, брат сказал, что сплетничать будем потом. Стоило бы оскорбиться, но у меня были другие задачи. «Что тебе сказал Джаргал?» – спросила я. Он помолчал некоторое время, устроился поудобнее на стуле. В отличие от него, Шичиро снова разместился на полу, словно удобнее места не было. И, наконец-то, произнес. Он предупредил. Сказал, что теперь ты — цель для Юичи. Как неожиданно. И для императора. Я чуть не поперхнулась бульоном. Шичиро сукаризной посмотрел на меня, давая понять, что стоит вспомнить манеры. Но какие там манеры? Нет, конечно, это не прям чтобы новость. Сацудженша очень четко дал понять, что Миру Томинай имел дело с Коранами. А значит, император будет не в восторге, узнав, что погиб его помощник. Но как он понял, что это именно я? Протестую. Неужели император поверит, что его древнего Мирункшу уложила маленькая миленькая девочка? Шичиро хмыкнул. Я сделала вид, что не поняла, на что он намекает. «Аска, там сплошные глаза и уши. Так что, хочешь ты этого или нет, а слухи ползут с такой скоростью, что нам не поспеть. Не удивлюсь, что скоро заявят, что Аска Шингай – воительница, которой нет равной во всей Тайоганоре», – проворчал Ичига. «Звучит красиво», – призналась я и тут же захлопнула рот, когда встретилась со взглядом брата. «Ну, можно хоть помечтать». Вздохнув, я аккуратно поставила пиалку на поднос и отодвинула его в сторону. «Ладно, поняли и приняли. Джаргал предлагает какое-то конструктивное решение. «Пока нет», — сказал Ичига, «но сообщил, что в ближайшие дни тебе не стоит высовываться». «Не в том я состоянии, чтобы высовываться», — проворчала я. Он хотел еще что-то сказать, но тут Ами сообщила, что прибыл лекарь из Кисараджу. С виду это был сухонький старичок, которому запросто могло быть как 70, так и 170 лет. Он обследовал меня, изучил уровень рёку, и в этот миг я заметила, как в его глазах вспыхнуло удивление. Именно вспыхнуло и аж заполыхало. «Госпожа», — спросил он, — «не проводили ли вы недавно каких-то ритуалов по увеличению рёку?» «Нет», — настороженно ответила я. «Что вы имеете в виду?» Он нахмурился, еще раз сосчитал мой пульс и отпустил руку. «Видите ли, физически вы здоровы, но вот ваша сила, как я могу судить по отпечатку ауры, возросла в несколько раз, причем это произошло резко, словно в один миг. Я не вижу чужеродной рёку у вас, однако тот объем, что сейчас есть, он нечеловеческий». Я замерла, пытаясь состыковать услышанное в кучу. «Рёку много, чужеродное, нечеловеческое. Сацу-джинша перед смертью поделился со мной силой. Это единственное, что могло быть. Только вот об этом точно нельзя говорить. Получается, Рёку Кадайно не хочет приживаться, но этот скот даже не намекнул, что будут такие неприятности. Кажется, я хочу убивать. Жаль, что это невозможно, так как Сацу-джинши больше нет в живых. Пришлось тут же взять себя в руки и не показать истинных эмоций. Лекарю этого не нужно знать, он ведь может передать информацию куда угодно. Лекарь еще какое-то время находится у меня, потом уходит к Ичига, чтобы рассказать о произошедшем. У меня есть возможность побыть наедине с собой и обдумать сложившуюся ситуацию. Как быть? Рассказать все брату и Шичиро? Девчонкам? Или же все сохранить пока в тайне? Как там говорят, тайна, разделенная двоими, уже не тайна? Одно дело, если получится справиться с этой рёку, а другое, если мне будет все хуже и хуже. Цуми знает что. Почему нельзя было наградить силой нормально, а не вот это все? Я прикусила кончик ногтя мизинца. Говорят, помогает думать, но явно не мне. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнула я. Дверь приоткрылась, в комнату вошел Ичига. Подошел и сел на угол кровати. Молча посмотрел на меня. Я сделала вид, что крайне заинтересована узором на своем покрывале. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — тихо спросил он. Я продолжала изучать узор. «Лекарь сказал, что если ничего не предпринять, ты умрешь. Человек не способен удержать столько рёку». «А мне он такого не сказал», — искренне возмутилась я. «Врачебная этика», — не смутился брат. «Поэтому я хочу знать, что с тобой происходило на этой шиматовой границе». «Так, а ситуация-то меняется. Не получится играть в госпожу-загадку. А, возможно, не стоит все решать в одиночку», — пронеслась мысль. Я чуть нахмурилась, но потом вздохнула. «Хорошо, тогда слушай и не перебивай». Чем дальше шел рассказ, тем мрачнее становился Ичига. Неудивительно, если б я такое услышала, тоже не пришла бы в восторг. Когда закончила, то повисло напряженное молчание. Еще бы. «Так вот, что имела в виду Изуми», — произнес он каким-то странным тоном. «Изуми? Так, опять я что-то упустила».